Глава 8. Усадьба номер 70 по улице Луначарского, что в заводском районе, располагалась в очень неудобном для наблюдения месте. Ухоженные дома частного сектора, ровными рядами стоявшие по обеим сторонам улицы, были как назло обитаемы, что исключало возможность забраться куда-нибудь повыше и осуществить визуальный контроль за объектом. Пройдя 4 двора, я свернул в проулок и прошвырнулся вдоль усадьбы с тыла по параллельной улице. Увы, та же картина. Ровные заборы ухоженных усадеб, цветочки, штакетник и так далее. Забираться на бетонное ограждение двора было бы крайне неосмотрительно. Во-первых, имел место яркий солнечный денек. Во-вторых, член упомянул про двух злющих кобелей. Им наверняка бы не понравилось мое пребывание на заборе, пусть даже весьма кратковременное. Таким образом, обычный способ наблюдения отпадал. Быстро проанализировав ситуацию, я выбрался из частного сектора, поймал такси и уже спустя 20 минут маячил возле контрольно-диспетчерского пункта Зеленогорского коммунэнерго, отслеживая перемещение принадлежащего этому предприятию транспорта. Минут еще через 15 к КДП подкатило то, что мне требовалось. Аварийный ЗИЛ-130, оснащенный раскладной стрелой ядовито-желтого колера, увенчанной монтажной корзиной с угрюмо небритым мужиком неопределенного возраста за баранкой. Вскочив на подножку кабины, я резко распахнул дверь, поприветствовал опешившего водилу и на фоне поехавших спортивным скрежетом в сторону тяжелых ворот КДП между нами произошел весьма лаконичный диалог. «Даю 200 штук». «Давай, чек хочешь?» 15 минут туда, 15 обратно. 20 минут там корзину поднять на столб. 50 минут, 200 штук, а?» «Можно». ЗИЛ попятился, развернулся и, прихватив меня в кабину, тронулся в частный сектор заводского района. Не знаю, что себе вообразил водила, но, присмотревшись ко мне по дороге, он подозрительно нахмурился и спросил: «Кого там мочить собираешься?» «Ну ты даешь, братишка!» — удивился я. «Сразу и мочить. Да если б мочить, я б тебе отвалил лимон минимум. Ха, мочить. Не боись. Просто надо посмотреть по сторонам, и всех делов. Никакого криминала». «Ага, знаем мы вас», — угрюмо пробурчал водила. «А если завтра спросят, куда ездил, зачем стоял, что ответить?» «Кто спросит? Менты?» — уточнил я. «Да какие менты?» Водила досадливо скривился, будто я неудачно пошутил. «Ваши же и спросят. Мало ли. Так что говорить-то?» «А, вон ты про что!» Я небрежно махнул рукой. «Ну, так и скажешь. Приперся какой-то фуй с бугра. Опишешь меня. Сели, поехали, стояли. Залез в корзину, наблюдал. Да все путем, не буксуй, паря, никто тебя не спросит». Через некоторое время я, будучи вырежен в спецуру и монтажный шлем, уже торчал в корзине, поданной к столбу электропередач, на другой стороне улицы, напротив усадьбы номер 70. Да, коммерческий директор, проматывающий чуть ли не ежедневно по 10 лимонов, мог бы отгрохать себе хотенку и покруче. Одноэтажный домик, комнаты на 4, сложенный из финского кирпича и крытый листовым железом, весьма сиротливо смотрелся в огромном дворе на фоне 3 чахлых тополей, штабелей кирпича и груды строительного мусора. «А может, маскируется, сволочь? Не желает, чтобы о его доходах ходила молва? Так ведь одинокий, как перст, судя по информации члена, и пожилой уже, Куда нахер маскироваться? Живи себе широко. Средства позволяют. Все равно скоро умрешь. Чем по 10 лимонов в казино просаживать, лучше бы порядок навел во дворе. До оговоренного сводилось срока. Я в корзине не досидел. Мне вполне хватило и 5 минут, чтобы в деталях изучить особенности расположения усадьбы и заочно познакомиться с владельцем, седовласым толстым мужичком с бакенбардами, облаченным в козью душегрейку, который слонялся по двору и играл с 2 здоровенными и, по всей видимости, чрезвычайно тупыми датскими догами пегового окраса. Ну что ж, очень приятно. Мы тоже рады, что вы такой толстый и жадный. Тем больше шансов на удачное завершение операции. Добравшись до центра, я рассчитался с водилой аварийного ЗИЛа и, прошвырнувшись по рынку, приобрел себе для дела большую дорожную сумку с плечевым ремнем, баул поменьше, но тоже с ремнем, литровую банку липового меда, 2 метра резинки для трусов, резиновые сапоги с рифлеными подошвами на 4 номера больше моего размера, 3 метра холста и батон докторской колбасы. Затем я отправился домой, пообедал, чем Бог послал, починил слегка расшатанную приставную лестницу, без дела валявшуюся в сарае, и целый час ловил на пустыре 2 бездомных кошек, которые, скоты зажравшиеся, отчего-то никак не хотели польститься на мою колбасу, ради них купленную. Этот пункт неожиданно оказался самым сложным и трудоемким в деле подготовки к предстоящей операции. Я чуть было не сломал себе ногу и обзавелся 10 глубоких царапин на руках. Гоняясь по пустырю за этими своенравными исчадиями преисподней. К моменту, когда кошки наконец-то были пойманы и помещены в большую сумку, на город опустились сумерки, мое любимое время, наиболее эффективное для боевой работы. В этот раз, однако, мне была необходима темная ночь, а потому я еще около часа развлекался во дворе дома Жанны Христофоровны, оттачивая искусство преодоления забора с помощью приставной лестницы. Дождавшись, когда стало достаточно темно, я прикрепил к кошачьим хвостам с помощью резинок от трусов консервные банки, прихватил всю необходимую для дела экипировку и, взвалив на плечо лестницу, отправился в путь пешим порядком. Сами понимаете, с лестницы меня в такси не посадили бы. Спустя 50 минут я благополучно добрался до дома номер 70 по улице Луначарского. К этому моменту сумерки окончательно превратились в полноценную ночь. Пробравшись по переулку на параллельную улицу, я оказался с тыльной стороны усадьбы и влез по лестнице на забор. Вот скряга. В доме горело одно единственное оконце, расположенное с краю, в торцевой стене. Что там было внутри, я рассмотреть не сумел, поскольку стекло изнутри сильно запотело от тепла. Посидев минуту на заборе, я похлопал по бетону ладонью, 3 раза негромко свистнул и не обнаружил никакой ответной реакции. Ну, эти тупые доги, они что, тоже силы экономят? Перетащив лестницу на внутреннюю сторону, я спустился во двор и исследовал территорию, прилегающую к задней стене дома. Сюрпризов не оказалось. 8 шагов от дома до забора, никаких рытвин, ям, бугров и так далее.